Легенды боевых искусств. Том 1, часть 2. Глава 21. В глубокой. Имя. Тару. Джек. Возраст. 13 лет 18 дней. Культивация. Закалка тела. Уровень. 2. Анима. 5440. Закон знаний. 1-1. Отношение. Нейтральное. Сила. 2. Ловкость. 2. Интеллект. 2. Дух. 2. Выносливость. 2. Удача. 4. ХП. 18-18. МП. 10-10, СП, 6-6, скорость бега, 13-16 км час, 3-61-4-44 МС, скорость поглощения анимы, 2 анима час. Отображенная информация приятно его удивила. Изменение скорости, урона и его здоровья самые существенные, по мнению Джека. Однако больше всего его обрадовали основные характеристики, потому что рядом с каждой из них кроме удачи отображается кнопка с плюсом. И парень уже догадывался, что это значило. Ранее он определился, какие показатели ему нужно поднимать, поэтому немедленно поднял силу, а затем ловкость. Почувствовал, как его тело слегка вздрогнуло и такая возможность пропала. Затем в некоторых частях тела он испытал прилив жара, а после взрывную силу. Он почувствовал, как некоторые акупунктуры на теле рядом с акупунктурами на второй меридиане загорелись. Джек тут же открыл меню, так как не терпелось посмотреть на изменения, произошедшие с его организмом. Сила – 3, ловкость – 3, интеллект – 2, дух – 2, выносливость – 2, удача – 4, скорость бега – 15-18 км час, 4-17-5 МС. Джек сперва не понял, почему такой разрыв в уроне, но после пришел к мысли, что контролируя силу удара можно выдать минимальный урон в 3, а если бить со всей дури кулаком, то выйдет и все 18. Защита выросла ненамного, но и сам показатель слишком ненадежный, отмахнулся от нее Джек. Тут же юноша вспомнил, что забыл забрать вещи у Генри. Там его броня с сапогами и уродливые поножи. А вот когда парень взглянул на количество анимы, которое теперь ему нужно собрать, то сильно паник и расстроился. Так мучился собрать 120 анимы, а теперь надо 420. Почти в 4 раза больше. Все надежды Джек вложил на кристаллическую пещеру. С этой мыслью юноша заснул. С утра Джек позавтракал, а потом сходил за своими вещами к Генри. Там он встретил застенчивую Анну и, после разговора с ней, вернулся домой. Собираясь снова идти в лес тренироваться, парень вспомнил о методе тиранической трансформации божественного тела. Теперь, когда он зажег вторые меридианы, можно пытаться проложить путь между ней и первыми меридианами, создавая эдакий мост, который будет поддерживать и усиливать их. В методе написано, что этот шаг начнет преобразовывать тело, а точнее изменять сущность крови, из-за чего кровь станет гуще, а обмениваться и использовать истинную сущность проще. Этот первый мост также увеличит скорость поглощения анимы. Как понял Джек, идея состоит в изменении жидкой крови до состояния, похожей на ртуть. Сидя в позе для медитации, он сделал пару ударов по ним, а потом создал ручные печати. После чего истинная сущность из меридиан направилась друг к другу, проходя практически через все органы и клетки в теле. Кхек, кашель. Юноша внезапно выплюнул кровь изо рта. Его тело окатило болью, в частности в легких и кишечнике. Он даже подумал, что сейчас умрет. Испугавшись, герой снова открыл систему, нашел там меню с медитирующим человеком и посмотрел описание техники. Неоднократно прочитав одно и то же несколько раз, вчитываясь в каждый символ и убедившись, что не сделал никаких ошибок, он с глупым лицом посмотрел перед собой, а затем на одну строчку у себя в системе. ХП. 17-18. Что происходит? Растерянно проговорил Джек. Я уверен, что система меня не обманывает, да и смысла в этом нет. С техникой все в порядке. Неужели процесс перестройки тела такой болезненный? Он не мог решиться продолжать. Все-таки идет вопрос о жизни и смерти, а также о доверии к системе. Хотя она кажется механической и похожа на игру, но это как раз и пугало. Ведь он помнил про баги в той же VR-игре с прошлой жизни. А если и это тоже баг, он встал и начал наматывать круги по комнате. Потом плюнул под ноги и пошел на кухню, достал остатки алкоголя старика, сделал пару больших глотков, отчего поперхнулся и закашлялся. Выпивка оказалась достаточно крепкой. От нее у него во рту все пересохло, а сам почувствовал слабость. Запив ее водой и смочив горло, Джек наконец собрался с мыслями и вернулся в комнату. Там он заметил, выплюнутую ранее, кровь. Быстро очистив комнату, Юноша решил пойти ва-банк и сделать прорыв в уединенном месте. Успокоившись, герой направился в лес. Найдя тихое место и сделав глубокий вдох, Джек повторил все как в прошлый раз, и его снова вырвало кровью, но теперь юноша не останавливался и продолжил дальше. ХП 16-18, ХП 9-18, ХП 3-18. С покрасневшими глазами и растрепанными волосами, Джек сидел, цепляясь за последние остатки сознания. Сцепленными от боли зубами он пыхтел, как раненый зверь. Между зубов была видна темная, почти черная кровь. Такая же кровь находилась вокруг него. Если бы кто-то проходил рядом, то не поверил бы в то, что человек может столько вырвать крови и остаться при этом живой. По сути, то, что сейчас с ним происходило, это изменение старой крови на новую. У него болели все клетки его тела. Парень мог поклясться, что за две свои жизни никогда не чувствовал себя так плохо. В конце концов, с последним плевком, его глаза закатились, и он упал. Пока Джек был без сознания, в его организме происходили заметные изменения. Кожа стала светлее, брови уже и острее, зрачки и волосы обрели оттенок темнее ночи, цвет тела наполнился жизнью. А спустя несколько вдохов от юноши послышался храп. Вот только этот храп был похож на храп какого-то дикого зверя, а не человека. Придя в себя, юноша встал и потянулся. Когда он это делал, послышался звук хруста костей. Ох, отлично выспался. Такое приятное ощущение, от удовольствия простонал парень. Ах, точно, покуда я не умер, значит получилось. Прислушавшись к своему организму, он почувствовал, как его меридианы взаимодействуют друг с другом. Получилось. Обрадовался юноша и мысленно обратился к системе. Система, я в тебя почти не сомневался. После чего начал проверять изменения. Сила 6, ловкость 5, интеллект 3, дух 3, выносливость 4, удача 4, ХП 36-36, МП 15-15, СП 9-9, скорость бега 19-22 км час, 5-28-6-11 МС, регенерация 1 ХП 2 часа. От новых данных у Джека перехватило дыхание. Он не мог поверить в то, что видел. «Броня 3, это у меня шкура теперь плотнее, чем у кабана», — вскрикнул парень. «А урон то какой, теперь я смогу без оружия с одного удара убить любого дикого кабана. Ха-ха-ха, да что там, тех гоблинов так вообще армию смогу положить. Хо-хо-хо, держись, медведь, папочка скоро будет. Какой хороший день». Он ходил кругами, пританцовывал, махал от радости руками то вверх, то вниз, тряся кистями как погремушки, непроизвольно имитируя эпилептика с шизофренией в самой тяжелой стадии. Джеку уже не терпелось отправиться в кристаллическую пещеру за камнями истинной сущности. Вдруг осознал, что сработала его родословная, а значит, наступила ночь и пора вертаться домой. На максимальной скорости ему понадобилось меньше минуты, чтобы добраться до своего дома. В комнате его встретил Генри. «Старший, куда это ты уходил на ночь глядя?» — спросил мужчина суровым голосом. А, не понимая, с чего такой допрос, но так как это был Генри, то не стал грубить и, придумав отговорку, начал рассказывать. «После поглощения камней истинной сущности, мне не хватило немного, и я отправился в лес на охоту. Очень долгое время не мог ничего найти, поэтому задержался. А старший, по какому поводу так поздно?» После объяснений, юноша задал встречный вопрос. Понятно, не заметив ни состыковок в рассказе и понимая, что юнец был на пике первого уровня, мужчина успокоился. «Анна приходила сюда, но не нашла тебя на месте, поэтому распереживалась, что ты снова попал в беду, и сообщила мне. Я же просто хотел убедиться, что все в порядке. Кто знал, что ты будешь отсутствовать так долго?» — фыркнул Генри. Закончив с объяснениями, мужчина впервые обратил внимание на культивацию Джека, и от удивления у него полезли глаза на лоб. «Эй, Шкет, ты сейчас на каком уровне?» «Второй, конечно же», — удивленно ответил юноша, не понимая, к чему такая реакция. «А почему старший спрашивает?» «Да, а такое чувство, что на раннем четвертом». Генри подошел к нему и начал всего ощупывать. «Хихиканье. Старший, прекратите. Щекотно же», — Джек отскочил в сторону. «Крепкий», — вскрикнул мужчина. «Наверное, у тебя природный талант. Это здорово. Значит, без проблем сможешь попасть в секту», — радостно заключил Генри и потер голову парню. Видя такое отношение, как Джек мог не расчувствоваться, хотя и почувствовал себя как-то странно. Ему лет 20 таким образом волосы не выглаживали. «Старший, да ладно тебе, слюни только не разводи», — упрекнул бывший военный. Да епт, такой момент и все обломал. Этот старик, с такими мыслями Джек закатил глаза, но все равно улыбался. В душе он чувствовал теплоту и покой. «Тогда буду возвращаться, а то женсовет сюда прибежит», — продолжил мужчина. «Точно, старший», — остановил его парень. «Чего тебе? Я хотел бы поговорить насчет дома старика Филима. Так как я собираюсь вступить в секту «Безмерный меч», то следить за ним не смогу. Может, вы себе его заберете? А, хм, мне он не нужен, делай так по горло с одного дома. Я могу поговорить со старейшиной деревни и, возможно, он предложит какие-то деньги за дом». Вот такое решение проблемы предложил Генри. «Но многого не жди. Дом на самом краю деревни. Да и старый он. Могу постараться выпросить не больше 10 золотых монет. Если бы дом был новый и в центре деревни, то можно было бы получить до 25 золотых. К тому же у старика сейчас практически нет денег», — задумчиво проговорил Генри. «Сойдет», — тут же согласился юноша, несмотря на цену. Какой у него был выбор? Тут вопрос не в том, продавать или нет, а в том, получит ли он хоть что-то. «Хорошо, завтра постараюсь договориться с ним. До выезда на экзамен можешь пока тут пожить», — кивнул вояка и вышел из дома. Фук, одним вопросом меньше, — парень с облегчением выдохнул. Последний день перед отъездом Джек тренировал бросок топора, но, к сожалению, успехи были незначительными. По крайней мере, он перестал промахиваться. Юноша пытался медитировать без камней, но скорость поглощения аниме извне была такой медленной, что после того, как поглотил одну аниму, не выдержал и пошел на охоту. Возле брошенного им лагеря заметил одинокого кабана. Как и говорил Генри, их тут пруд-пруди. Дикий кабан. Закалка тела. 2 уровень. ХП. 45-45. Броня. 2. Защита. 14. Сила. 2. Ловкость. 6. Интеллект. 0. Дух. 0. Выносливость. 5. Удача. 1. Как раз из моей весовой категории, — улыбнулся парень и покрепче сжал меч в руке. Еще раз взглянул на свой урон, который отображала система, герой не мог не улыбнуться. Урон. 19-49. Броня. 7. Защита. 24. Когда кабан побежал на юношу, Джек впервые за все время мог четко видеть движение своего противника. Сделав шаг в правую сторону и выставив меч горизонтально, молодой герой распорол пробегающему мимо кабану бок от уха до бедра, нанеся 46 урона. Бедное животное, по инерции пробежав пару метров вперед, замертво упало. «Вот это результат!» – воодушевился Джек. В течение следующих минут у него в руках была скручена шкура, и он, довольный как слон, отнес добычу Ханне. Женщина, конечно же, в очередной раз напомнила о золоте, которое должник задолжал, из-за чего хорошее настроение моментально улетучилось с той же скоростью, с которой пришло. Утром следующего дня, кроме всяких мелочей, необходимых для пребывания в лесу, он взял с собой сухой пайк, ножик огнива, бурдюк с водой и связку топоров. Поножи надевать не стал, хотя они и давали некоторую защиту, но все-таки были слишком неудобные. Полностью готовый, юноша вышел из дома и, когда уже был на половине пути, вернулся за лопатой. У порога Джек встретил Генри, который возвращался от кузнеца с целым букетом железных кольев примерно метр в длину. Мужчина нес их в связке под мышкой. По его виду не было похоже, что было тяжело. «Ты готов?» – спросил бывший вояка у юноши. «Да, старший», – утвердительно кивнул Джек. «Тогда, подожди немного, я прихвачу рюкзак с лопатой и можно выдвигаться». «Хорошо». Как и обещал, Генри был готов за считанные минуты. И вот молодой парень с сумкой на плече и мужчина с рюкзаком, неся колья, топоры и лопаты, под взгляды удивленных деревенских, добрались до дома юноши, а оттуда отправились в лес. Спустя несколько часов легкого бега с перерывами на отдых, они прошли к брошенному лагерю и устремились в сторону кристаллической пещеры. «В метре от поляны с пещерой. Это она?» – спросил серьезным тоном Генри. «Да», — понимая, что настал ответственный момент, Джек перестал валять дурака и полностью сосредоточился на выполнении этой миссии. «Давай определимся с планом», — предложил опытный напарник. «Найдем место, где сделаем ловушку с кольями. Яму придется копать высотой минимум в 2 метра и в сотни метров от выхода на поляну, иначе нашу деятельность заметит. Конечно, лучше было сделать еще в 2, а то и 3 раза глубже, но это займет слишком много времени. После прикроем брусками и листвой. Мы сможем по ним пробежаться, но медведь под собственным весом, проломив их, упадет. Это станет нашим последним средством спасения». Возле входа на поляну, я расставлю табличку с формацией. Рядом с ней я помечу дерево крестообразным вырезом, так что будь внимательным и не зайди в радиус активации. Когда закончим с приготовлениями, то отдохнем, а завтра с утра начнем операцию. Ты будешь ждать меня возле ловушки. Может, я с вами пойду? Предложил свою помощь Джек, на что Генри покачал головой. Нет, его скорость определенно будет выше твоей. Вместо того, чтобы гнаться за мной, он скорее всего переключит внимание на тебя и ты умрешь. Я заманю его в формацию. Если он будет еще жив, то постараюсь добить, а если не получится, то прибегу к ловушке. После того, как ловушка сработает, мы выпустим все, что у нас есть. Если этого не хватит, то мы должны будем спасаться бегством. Вот возьми эти зелья. Генри вытащил пару бутылок, наполненных фиолетовой и красной жидкостью, а после передал их юноше. Одно восстанавливает выносливость, второе восстановит твое здоровье до пика. Выпьешь их, если все пойдет не по плану, и сразу беги в деревню. Парень тут же спросил: «А вы, у меня тоже есть», убедительно ответил Генри. Джек ему не поверил. «Покажите». Вот, мужчина показал колбу с зельем восстановления выносливости. «Не переживай, я геройствовать не собираюсь», улыбнулся Генри. «Хорошо», облегченно выдохнул Джек. «Тогда за дело», объявил вояка о старте, не сообщив о том, что у него всего было два эликсира по восстановлению здоровья и одно было ранее потрачено на юношу. Пока парень копал яму, Генри нарубил бруски. Иногда Джек посматривал на то, как мужчина с одного удара косил молодые с кулак толщиной деревья как траву. Он впервые видел, на что способен мастер этапа формирования основ, и был впечатлен. Сейчас парень не ровня такому противнику. Он даже не знал, сколько ему нужно брони и защиты, чтобы пережить такой удар. Ближе к вечеру закончили приготовление и установили формацию. Сидя в зарослях перед поляной, они ждали свою цель, чтобы определить ее уровень развития. Рр. Буквально через несколько часов послышался рев, и из пещеры вышла фигура. Здоровый медведь с толстой шкурой и волосами как иголками вальяжно вышел, направляясь куда-то в сторону. Увидев его второй раз, Джек отреагировал уже не так панически, как до этого, тем более когда рядом с ним находился сильный мастер. После того, как потенциальная жертва скрылась, рядом послышался шепот с оттенком паники. «Мы в глубокой заднице». Глава 22. «К черту твое шампанское! Что случилось, старший?» Запаниковал Джек. Мужчина издал протяжный выдох. «Этот медведь находится на этапе формирования основ, как мы и предполагали», сказал Генри. «Вот только он, кажется, на вершине три уровня. Мы не сможем его убить». Юноша задумался. «Была бы другая ситуация, то он немедля отступил бы. Вот только они потратили столько времени и сил на подготовку. Но разве мы не установили формацию?» Стоял на своем парень. «Она всего лишь первого уровня. Этого недостаточно для такого монстра», покачал головой мужчина. «Неужели формация даже ранить его не сможет?» Шокированный Джек только сейчас понял, на кого они устроили охоту. «Мы все это время потратили зря», крепко сжав кулаки и скрипя зубами, задавался вопросом молодой герой. «Ну, ранить, наверное, сможет, вот только это сильно на него не повлияет. А можно атаковать вместе с формацией?» Джек пытался найти хоть какие-то варианты для решения текущего вопроса. Просто так отступать он не собирался. «Ты не понимаешь. Когда формация запускается, анима приходит в движение, описанной символами самой формации», отрицательно прокомментировал Генри. «Если мы начнем атаку по ней, то в лучшем случае она перестанет работать, но в худшем произойдет взрыв и нас может зацепить. Это равносильно самоубийству». «Сколько работает формация?» – резко спросил юноша. «Сложно сказать. Зависит от животного, находящегося в ней. Она проработает до конца, пока в окружении не закончится анима. Думаю, у нас будет время сгорания ароматической палочки, ну а если медведь вырвется из нее, то и того меньше». «А как он может вырваться?» – не понял Джек. «Он может просто проигнорировать повреждения и выбежать», – объяснил бывший военный. «Джек, что происходит при прорыве формации?» Молодой парень решил устроить мозговой штурм как для себя, так и для Генри, в надежде, что так сможет найти выход из ситуации. Насколько я знаю, ничего особенного. Ах, точно. Из-за того, что в формации и в ней ее разная скорость потока анимы, слабая духом цель будет испытывать головокружение. К этому эффекту можно привыкнуть, если часто попадать под него в течение короткого времени, но у нас только одна формация, так что, переставая говорить, Генри дал намек на бесполезность данных знаний. «В таком случае, мы можем нанести удар, как только она спадет», — предложил Джек. Мужчина немного подумал и медленно кивнул, но потом быстро замотал головой. «А дальше-то что? Я не уверен, что смогу нанести существенный урон по нему. А нам и не нужно», — невежливо прервал Джек. Генри удивленно посмотрел на юношу. «Все, что нам надо, это нанести максимальные повреждения и спровоцировать на преследование, после чего завести его в ловушку. Как только он в нее попадет, я отказываюсь верить в то, что колья не способны пробить его кожу, когда медведь своим весом на них упадет. А дальше мы выложим все, что у нас есть. Если этого не хватит, то выпив зелье выносливости, думаю, у нас будет достаточно сил убежать от раненого зверя», — предложил свой план юноша. «Насколько велика разница в скорости между вами? Кажется, я быстрее, но не намного», — задумавшись, ответил Генри. Наблюдая за тем, как его старший не может все никак решиться, Джек попытался использовать все свое красноречие. «Старший, вы сильный и отважный. С помощью вашего опыта, выкроенного на ваших стальных костях, и с моим планом, мы добьемся успеха. Ведь, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Давайте закончим побыстрее и вернемся к Анне». Хотя ему было неприятно опять использовать слабое место Генри, но видя нерешительность напарника, у него просто не было выбора. «Что такое шампанское?» — мужчина удивился, услышав новое слово. «Черт, надо было сменить на другой алкоголь, например, на ту же радость», — проклинал себя парень за банальную ошибку. «Это очень ценный и вкусный напиток из легенд. Его пили великие воины и полководцы, когда в бою на войне добивались большой победы», — на ходу сочинял Джек, сам удивляясь тому, что сказал. Естественно, при этом на его лице виднелась маска восхищения сказанным. «Шампанское, какое красивое слово», — воодушевленно проговорил вояка, которого зацепили героические слова юнца. Он хлопнул рукой Джеку по плечу и сказал: «Ты достаточно умен и очень начитанный. Хорошо, мы сделаем это. Но ты должен запомнить, если что-то случится, то ты обязан присмотреть за моими женщинами. Старший, все будет», — но не успел договорить, как его прервал Генри, серьезно смотря ему в глаза. «Обещай». «Да, сэр, обещаю», — согласился вслух, а про себя добавил, «что мы вместе уйдем отсюда с камнями истинной сущности. Тогда возвращаемся в лес на отбой. Сегодня больше никаких работ. Перед битвой нужно отдохнуть». С этими словами он повернулся и начал уходить, а Джек следом за ним. Вот только внезапно из-за появившегося сообщения перед его глазами, парень ненадолго остановился как громом пораженный, а потом, быстро придя в себя, догнал уходящего напарника. Харизма плюс один. Обман плюс один. Пока они возвращались к временному лагерю, Джек решил посмотреть, что он приобрел и какая от этого польза. Харизма – способность получить от окружающих высокий авторитет исключительно одаренной личности, а также почти гипнотически воздействовать на них. На следующий день с самого утра два свежеиспеченных разбойника еще раз повторили алгоритм своих действий и проверили снаряжение. Джек привязал по топору к каждой ноге мельничным узлом. Об этом узле еще в армии ему рассказывал моряк, с которым он познакомился в баре во время увольнения. Тогда юноша думал, что это круто и наверняка понадобится в жизни, но ошибся. А вот в данный момент такие знания стали чрезвычайно ценными. Генри же, увидев, как парень завязал каким-то странным узлом топор, да и еще так туго, только посмеялся. Вот только долго радоваться не пришлось. Под ошарашенным взглядом военного эксперта этого мира улыбающийся Джек просто потянул за веревку и подхватил на лету падающий топор. «Эх, молодежь превосходит стариков», — мужчина одобрительно показал большим пальцем вверх. Спустя полчаса они стояли возле формации у поляны. «Жди здесь, я пойду выманю его», — отдал приказ Генри. «Вы чего, внутрь пещеры собираетесь?» — вскрикнул Джек, не поддерживая такую идею, ведь так он не увидит бой и тогда не сможет вовремя вмешаться, если нужно будет. «Нет, конечно же, я просто использую технику, чтобы выманить его», — покачал головой Генри. С этими словами он в среднем темпе, контролируя свою выносливость, побежал ко входу в пещеру. Только вот для юноши этот средний темп граничил со скоростью легкового автомобиля, мчащегося по дороге на полном ходу. Всего за пару вдохов Генри весь в кожаном обмундировании с гладкими наплечниками сделал прыжок на пару метров в высоту и замахнулся относительно длинным тонким мечом с зауженным вверх концом. Со стороны для парня, которому все это было в новинку, это выглядело очень героически и стильно. На лезвии образовалось голубое свечение. Когда Генри закончил маневр взмахом меча, голубое свечение как пуля дугой влетело в пещеру, а затем взрыв, грохот, очешуять. От Джека самовольно вырвался вскрик восхищения с нотками зависти и желания. «Рэр, идет», — еле слышно сказал Генри, а потом развернулся в обратную от пещеры сторону и побежал со всех сил. Секундой после из пещеры вылетела огромная тень и на высокой скорости начала догонять мужчину. «Что?» — панический выкрик вырвался с уст Генри. Сразу после этого он с разворота полоснул мечом по диагонали, как будто зная, откуда придет удар. Раздался скрежет металла по металлу, и тело бывшего военного ядром вылетело за пределы поляны, а вслед за ним и разъяренный медведь. Сплюнув в воздухе кровь от парирования чрезмерно сильной атаки и со страхом на глазах, он закричал: «Активация!» Область в полсотни метров накрыла густым туманом, который штормом закрутился вокруг жертвы, создавая ветряные лезвия. Эта формация напоминала своеобразную природную фарш-машину. Джек быстро подбежал к Генри и поддержал его. «Нет», — отмахнулся тот, — «беги». «Что случилось?» — не понял взволнованный юноша. «Я ошибся. Он не 3-го уровня, а 4-го. Быстрее уходи. Эта формация надолго его не задержит». «А как же вы?» — начал нервничать Джек. «Как они могли так опростоволоситься с определением силы противника? Даже если животное сильнее человека, находясь на том же уровне, для последнего не проблема четко определить силу оппонента, только если этот медведь не прорвался вчера вечером», — предположил герой. «Ты слышишь меня?» Генри, больно стиснув плечо юноши, чтобы тот быстрее пришел в себя. Не хватало еще, чтобы неопытный щенок встал в ступор в такой опасный момент. Из-за внезапной боли, мысли Джека о рассуждениях возникшей проблемы были прерваны, и он сразу сообщил о своих догадках. «Недавно прорвавшийся», — задумчиво повторил Генри. «Да, иначе не существует другого объяснения того, что вы ошиблись. А значит, он еще не стабилизировал свою культивацию, имеется в виду, не привыкший к новым возможностям тела, и не может полностью контролировать свою силу», — заверил Джек. «Движемся дальше по плану. Так как медведь может в любую секунду вырваться, вы будете находиться со стороны ловушки, а я сбоку». С этими словами, держа топор в руке, он отбежал в сторону и занял позицию, не дожидаясь ответа от Генри. «Ты...» Генри хотел отругать парня, но по возмущению манимы в воздухе понял, что момент прорыва формации близок, и опытный военный не ошибся. С ревом формация была разорвана, а из нее выпрыгнул раненый медведь. В некоторых местах была видна голая покрасневшая кожа с отсутствующей шерстью. На боку был разрез, который кровоточил. Правый глаз был прикрыт. С одной стороны через всю морду сверху донизу красовался ровный кровавый порез. Как по будильнику, Генри и Джек начали свои атаки. Мужчина воспользовался той же техникой, что и при атаке на пещеру, а парень прицелился в голову медведя и бросил топор, который благополучно пролетел мимо головы и встрял на верхушке дерева. Дикое животное завыло в агонии от боли, а после подняло морду вверх и, зафиксировав свое положение передними лапами, издало громкий рык. От этого звука перед глазами Генри и Джека все помутнело и пропала резкость. Окружение стало водянистым и размытым. В голове стоял гул, от которого заложило уши, и громкость во всем мире упала до уровня шепота. Но через пару секунд все начало возвращаться на круги своя, и первое, что увидел юноша, это как от мощного удара медведя левая рука Генри под углом повернулась в другую сторону, а от мужчины раздался душераздирающий вопль. Как мяч после удара ракеткой, Генри отлетел в сторону, кувыркаясь вокруг своей оси, собирая пыль, грязь и ветки со всего пути, который он проделал своим телом. От подобной картины сердце Джека пропустило удар, сцепив зубы. Он со всей своей злости кинул с двух рук по топору. Топор с правой руки попал по спине и отскочил, не пробив толстую шкуру животного, а с левой просто пролетел мимо. «Да пошел ты!» – зарычал отчаявшийся Джек, видя, как животное, не обращая на него никакого внимания, хромая идет по направлению к Генри, который в этот момент, харькаясь кровью и держась за свою сломанную руку, медленно поднимался с земли и, едва передвигаясь, шел к торчащему недалеко мечу. Парень дернул веревку на бедре и подхватил левой рукой топор. Перехватив его ведущей правой, он прицелился и запустил его со всей силы в ненавистного медведя. Топор, сделав пару оборотов в воздухе, приземлился хвостом топорища в пятую точку животного. «Рэр, да вы издеваетесь надо мной!» – заорал Джек, увидев сцену у себя перед глазами. Дикий зверь моментально сменил цель и повернул морду в его сторону, а потом, забыв о своих травмах, сделал рывок к молодому, но смелому самоубийце. Джек только и успел рыбкой прыгнуть в ближайшие заросли до того, как на том месте, где он стоял, образовалась яма в метр длиной и с ладонь глубиной. С круглыми перепуганными глазами юноша выпрыгнул и спрятался за ближайшим деревом, которое, по его мнению, должно было спасти ему жизнь. В следующую секунду схватки огромная лапа медведя, растопырив когти, прошла горизонтально на высокой скорости и скосила ближайшие деревья как траву. На месте того дерева, за которым спрятался Джек, виднелся зубчатый пенек с полметра высотой. В этот момент в зверя, желающего найти обидчика и разорвать на части, прилетела голубая дуга истинной сущности. Рев. Атака завалила медведя на бок, вызвав внутренние повреждения. Из единственного целого глаза потекла струйка крови. Позабыв о парне, он бросился на более опасного Генри. Мужчина развернулся и стал убегать, вернув меч в ножны, а потом скрестил крестообразно руки перед собой и резко расставил их в стороны, мгновенно ускоряясь в сторону ранее сделанной ловушки. В это время Джек с закрытыми глазами и на корточках сидел за пеньком, зажимая ладонями уши. Чтобы пронесло и ветром отсюда на юг унесло. Через несколько выдохов юноша открыл глаза, понимая, что слишком долго его никто не пытается убить. Ась, смотря на разрушение в лесу, по всему его телу прошелся озноб. «Старший!» — крикнул парень, но ответа не последовало. Внезапно он услышал звук битвы, грохот, а потом рев медведя. Посмотрев в направлении звука, в его черных, как ночь, в зрачках проскочил холодный блеск. Собрав остатки мужества, юноша побежал. Стрелять не целясь с автомата, гораздо проще. Вскоре перед его глазами открылась картина вопящего от боли медведя, который левой задней лапой угодил в ловушку и железный кол продырявил ему бедро. Цепляясь передними лапами за землю, он неистово вопил. Генри в полсотни метров от него сидел на заднице, облокотившись спиной на переломленное пополам дерево. На нем не было лица и он весь был серый и бледный от потери крови. Терпя боль, мужчина со всех сил пытался оставаться в сознании. «Старший!» — позвал его Джек. «Ты жив?» «Отлично!» — улыбнулся Генри. «Уходи отсюда, он еще долго будет тут мучиться», — стал тихо уговаривать мужчина. «Старший!» — повторил юноша, но уже тихо, сцепив зубы. Он посмотрел на орущего зверя перед ним. На его лице отразилось спокойствие и безразличие. С таким покерфисом он быстро проскочил взглядом по телу раненого медведя и его фокус упал на занятые лапы кровоточащий глаз. «Старший, нужна еще одна атака. У меня закончилась мана. Ее остатками я поддерживаю защиту на себе. Хватит только одного удара от этого гада и моя защита будет не слишком сильно отличаться от твоей». «Его глаз», — сказал одно предложение Джек. Генри посмотрел на морду загнанного зверя и задумался. Лапами он держится за землю. Надо только подгадать момент, когда он мотает головой и всадить ему меч в глаз. Решительно продолжил Джек, еще немного подумав и придя к выводам, что это хорошая идея и их последний шанс. Генри кивнул и стал подниматься. «Эй, Шкет, помоги подняться», — побитый вояка протянул руку к парню. Джек тут же подставил плечо. «Ладно, достаточно», — Генри похлопал по спине юнца и выпрямился. Сжав покрепче рукоять, он начал медленно подходить к зверю и остановился в метрах пять от морды. Стоя неподвижно и не отрывая глаз, мужчина следил за движением медведя. В какой-то момент он, как язык хамелеона при атаке, набрал умопомрачительную скорость, выставив меч острием вперед. Хлоп. Вот только это был звук не прокола глазницы мечом, а звук удара тела об дерево. Когда меч начал входить в глазницу, с правой стороны прилетела лапа животного и откинула мужчину в контрударе. Ударившись об дерево, Генри плечом напоролся на торчащий обрубок ветки. Не имея крупицы истинной сущности, ему нечем было защитить свое тело. В итоге, он висел на ветке, аки мясо на шампуре, с каждым мгновением быстро теряя сознание. «Генри!» – зарычал Джек, совсем позабыв обо всем на свете. Дальше его тело двигалось уже без его контроля. Он роботом развернулся к твари. Быстрым движением правой руки, развязал с правого бедра последний топор и схватился в него мертвой хваткой. Первый вдох – развернул топор лезвием к себе. Второй вдох – выставив левую ногу вперед, отодвинув руку назад, а потом согнул правый локоть к движению на бросок. Третий – глубокий вдох и замереть. Вместо морды медведя – он представил лицо кузнеца и метнул топор. Бросок. Джек наблюдал, как оружие со свистом, сделав всего два оборота, приземлился обухом прямо на рукоять меча, загнав того еще глубже в голову. В следующие секунды медведь несколько раз в агонии стукнул головой по земле, а затем обмякшее тело медведя с грохотом приземлилось на землю и скатилось в яму с кольями, полностью ее закрывая. Над ямой горкой торчала только спина существа. Не чувствуя радости или удовлетворения от содеянного, Джек подбежал к своему напарнику. Мужчина в это время что-то бубнил себе под нос. Юноша посчитал, что у того лихорадка. Когда парень отодвинул Генри от дерева, ветка вышла из плеча, открыв кровотечение. Не теряя ни секунды, достал зелье и влил его в рот потерпевшему. Сняв с себя кожаный нагрудник, юноша разорвал ткань футболки и облизал ею раненое плечо Генри, а затем потащил его к трупу медведя. Выбившись из сил, парень положил мужчину поверх туши. Отключаясь и падая рядом, смог напоследок разобрать слова, которые бормотал его старший. «К черту твое шампанское!» Глава 23. Возвращение. Первое, что увидел Джек, открыв глаза, это красивое голубое небо с плывущими белыми облаками. «Ты проснулся?» Рядом раздался знакомый голос. Старший, подняв свою спину и, взглянув в сторону голоса, герой увидел Генри, который сидел в медитации. Кроме разорванной в некоторых местах кожаной брони, мужчина выглядел здоровым, как бык. Его левая рука уже была вправлена на место, а последствий перелома не наблюдалось. Юноша удивился, насколько хорошим оказался эликсир восстановления здоровья. Жаль, что в деревне не было ни одного алхимика, а то он сломя голову побежал бы к нему, напрашиваясь в ученики. «Постойте, почему мне кажется, что вы стали сильнее?» Джек удивленно приподнял бровь. От Генри исходило более плотное ощущение опасности, чем в прошлом. Кроме этого, было слабое чувство того, что анима в округе водоворотом собирается у живота мужчины. Эта легкая улыбка на его лице могла обмануть любого человека, не представляющего, что перед ним сидит монстр в овечьей шкуре. Вспоминая ту скорость, силу и голубую волну истинной сущности, которую высвобождал Генри в бою, парень машинально проглотил слюну. Заметка на будущее, не злить этого мужика, решил для себя Джек. Да, я до этого был на вершине 3-го уровня формирования основ и все никак не мог прорваться дальше. Но благодаря тебе, смог преодолеть эту преграду, довольным с оттенком благодарности голосе ответил бывший вояка. Благодаря мне, Джек помотал головой и, вспоминая, как Генри пострадал из-за него, виновато проговорил то, что и вправду думал. Я ничего не сделал, кроме как немного отвлек зверя. Весь бой и основные повреждения сделал старший. Кроме того, вы сильно пострадали из-за меня. И мало того, я потратил все ваши зелья. Простите. На это Генри с улыбкой опроверг сказанное парнем. Хотя я в конце потерял сознание, но точно помню, что меч не вошел полностью в глазницу. А значит, последний и решающий удар сделал именно ты. После встречного удара, меня отбросило на добрую сотню метров, а то и того дальше, но ты перед тем, как потерять сознание, протащил мое тело к трупу, чтобы я мог поглотить аниму. И последнее, ты успел отдать мне зелье восстановления здоровья и этим спас мне жизнь. Серьезно посмотрев на Джека, мужчина поблагодарил, сжав вместе ладонь с кулаком. Спасибо. В этом мире боевых искусств такое приветствие делают только культиваторы, в знак уважения друг к другу. Эта манера поведения Генри дала понять юноше, что теперь тот принял его как воина и равного себе. Если бы кто-то другой проявил таким образом свое уважение к Джеку, то юноша просто принял бы это как должное. Вот только признание этого старика перед ним было для него крайне важным. Чувствуя счастье в глубине своего сердца, точно таким же приветствием ответил парень, и они рассмеялись. «Ты когда-нибудь пробовал медвежатину?» – спросил довольный Генри. «Нет, у старика Филима банально не было денег, чтобы купить мясо подобное этому. Думаю, в деревне мало кто пробовал его. Сегодня попробуешь», – заверил мужчина. «Отлично, но сперва я хочу попробовать освежевать его», – сообщил о своих планах юноша. «Зачем тебе это?» – удивленно спросил Генри. «Хочешь продать? Если бы в ней не было столько дыр от кольев, то можно было получить хорошие деньги. А так, думаю только, если продать часть со спины, это не на продажу. Я хочу использовать кожу, чтобы сшить для себя новые поножи». Мужчина посмотрел на обычные тканевые штаны юноши и кивнул. «Стоп, ты когда успел стать кожевником? Ты всего чуть больше недели культивацией занимаешься». «Когда успел?» Замер Генри. «Ну, между тренировками. В магазине «Чешуя дракона» познакомился со старшей сестрой Ханной и напросился на обучение. По правде говоря, она мне уделила только один день и кратко рассказала о профессии, научив делать замеры и создавать самый примитивный нагрудник по типу кирасы, поэтому у меня сейчас хорошо получается создавать только такую броню и сапоги. Ау, иметь вспомогательную профессию – это хорошая идея. Нам, культиваторам, нужно много денег, и чем выше мы поднимаемся в культивации, тем больше денег требуется. Профессия станет отличным помощником для тебя, мужчина немного подумал и одобрительно кивнул. Не думал, что Ханна такая добрая, добрая. Бровь над правым глазом Джека стала часто подрагивать. Я ей должен один золотой, ау, и каждую неделю по шкуре кабана, парень продолжил жаловаться, ау, и эта переодетая под деву карга постоянно об этом напоминает. Под конец Джек не сдержался и высказал все, что думал по этому поводу. Кашель, это, держи себя в руках, упрекнул его Генри. Хотя она повела себя слегка скупо, все же женщина поделилась с тобой знаниями и опытом. И честно говоря, один золотой, это чертовски мало за такую услугу и такая цена скорее всего только для тебя. Видимо, ты ей приглянулся. В глазах культиваторов, это даже ценой назвать сложно. По сути, отдала даром. Извините, старший, быстро извинился Джек за резко сказанные слова, все-таки, как оказалось, он был слишком предвзят. Но зачем тогда ставить мне палки в колеса? Все еще недоумевал юноша. Не знаю, пожал плечами мужчина. Возможно, она тебя так испытывает, перестал рассуждать Генри и стал подниматься. Я пойду в наш лагерь за вещами, а ты пока заканчивай со свежеванием. Потом возьмем часть мяса, а приготовим уже возле пещеры. Джек просто кивнул. Оставшись один, до него внезапно дошло, что нож остался в сумке. Проклиная себя за недальновидность, парень нашел топор недалеко от туши животного и, используя его лезвие в качестве ножа, стал снимать шкуру со спины медведя. Очень быстро подоспел Генри со своим рюкзаком и сумкой юноши. Передав Джеку его вещи, он одним легким движением вытащил меч из глазницы туши и быстро отрезал часть мяса с бедра убитого зверя. Не прошло и нескольких часов, как двое сидели у пещеры и лакомились медвежатиной на костре. Во время еды Джек постоянно прокручивал события битвы, пытаясь подчеркнуть уровень силы Генри и убитого существа. Большое впечатление на него произвели три вещи. Первое – это сила и скорость, особенно скорость. Он чудом чуть не умер от удара зверя, когда прятался за деревом. Если бы он от страха не присел, то умер бы на месте. Второе – та техника дальнего действия старшего Генри. Взмахом меча бывший военный посылал голубые дугообразные потоки истинной сущности, которые наносили просто чудовищные повреждения. По рассказам мужчины, чтобы изучать и использовать техники, ему нужно достичь этапа формирования основ, поэтому временно об этом можно забыть. И последнее, тот, едва виднеющийся в бою, поток маны вокруг тела Генри. Юноша каждый раз вздрагивал, вспоминая, как его старшего пинали по всему лесу, стесывая деревья по ходу процесса и перерисовывая ландшафт. Теперь он знал, что это барьер из истинной сущности, маны. Он обволакивает тело, создавая щит и уменьшая повреждения. А когда он исчезает из-за недостатка последней, то тело практика боевых искусств становится уязвимым, как у смертных. Это также объяснило пробитие плеча Генри веткой дерева в самом конце битвы. У Джека было два предположительных варианта ответа. Первый вариант – это техника, а тогда нужно ждать прорыва на следующий этап. И второй – это способность самого культиватора. За трапезой парень уточнил у Генри, и ответом оказался второй вариант, но только частично. Другая часть касалась того, что это способность тех, кто на этапе формирования основ и выше. И снова облом. Заметив реакцию юноши, Генри не удержался от напоминания. Не спеши с прорывом на этап формирования основ. Чем больше ты откроешь меридиан и закалишь акупунктур, тем выше будут у тебя достижения в будущем. Закалка тела является самым важным этапом культивирования в жизни практика. Не пренебрегай этим. Да, с готовностью ответил Джек, понимая благие намерения Генри. Хорошо, отдохнули, пора и честь знать. Поднялся Генри и пошел в сторону пещеры. Как только Джек собирался встать и догнать его, до него долетела фраза: «Куда собрался? А убрать за собой? Черт!» – выругался юноша. «Это же использование детского труда. Я еще маленький», – подумал он про себя, но в итоге потратил несколько десятков секунд и засыпал землей потухший костер, а затем стал догонять своего старшего. Войдя вовнутрь, перед ними открылась невероятно красивая картина пещеры, состоящий в основном из кристаллов разной высоты и ширины. В прошлый раз Джек не успел оценить это из-за срочности дела, но сейчас он мог осознать, что они сорвали куш. Вот только горячие глаза остыли после заметки Генри о том, что это обычные кристальные образования породы. Самих кристаллов истинной сущности тут практически нет. Ищи кристаллы, которые отсвечивают голубым цветом, такие же, как ты до этого притащил в мертвой тушке кроля. Спустя несколько проб и ошибок, юноша наловчился определять, что есть что. Только после этого он понял, как в прошлый раз ему дико повезло отколупнуть именно нужные камни. В процессе поиска, они дошли до конца неглубокой пещеры и увидели место, где раньше жил медведь. Теперь понятно, как он совершил прорыв. Если бы я лежал на такой постели каждый день, то даже если бы жрал и спал, ничего не делая, то прорвался в середину этапа формирования основ, выдохнул Генри, увидев своеобразное пристанище из камней истинной сущности с волосами шерсти зверя. Среди камней мужчина заметил и большие, и мелкие камни, что были с голубым оттенком и с мизинец в длину. Быстро подобрав один и навскидку, подсчитав другие, что попались ему на глаза, он с одобрением в голосе проговорил: «Целых 5 камней среднего качества. Я такие видел только у лейтенанта в штабе». Кинув еще один взгляд на кучу, он с завистью сказал: «Да, вот значит жить, как король. Камни среднего качества, насколько они лучше камней с низким качеством?» — возбужденно спросил Джек. «Минимум в 100, но даже имея 100 камней низкого сорта, ты не поменяешь их на один камень среднего качества. Почему это?» — «Из-за разного уровня концентрации анимы внутри камней», — ввел в курс дела Генри. «С каждым этапом культивации, истинная сущность внутри нас будет становиться все плотнее и плотнее, а конденсировать ее обычными камнями в итоге станет невозможно. Говорят, что мастера на уровне основного ядра пользуются только такими камнями. В их глазах, камни низкого качества мусору подобны, но я не уверен на 100 о правдоподобности этого высказывания». «Невероятно. Тогда давайте побыстрее закончим», — поторопил энергичный юный кладоискатель. «Приступим», — согласился Генри. Под конец расхищения жилища медведя на руках оказалось не так много камней, как изначально предполагал Джек. Оказалось, что глупый медведь собирал все камни с пещеры, которые были хоть отдаленно похожи на необходимые. В итоге, почти вся кровать состояла из бесполезного мусора. Пробыв до вечера, они смогли собрать 7 камней истинной сущности среднего сорта и 48 низкого, а еще заметили вокруг слой голубой пыли. Генри сказал, что такая пыль тоже имеет ценность, но небольшую, и собирать ее с пола было лень им обоим. Старый вояка хотел отдать 4 камня среднего качества Джеку, а себе забрать 3, но парень отказался, ссылаясь на свою маленькую роль в этом деле, а также на то, что мужчина и так все отдаст Анне, и предложил, что ему с девочкой будет по 3 камня среднего сорта, а 1 достанется старшему. Тот, в конце концов, сдался и согласился, понимая, что юноша просто искал предлог отблагодарить его за помощь. В тот же вечер они вернулись домой. Их встретили встревоженные Винни и Анна. Жена, как только увидела целого и невредимого мужа, сменила панику на гнев. Руки с молитвенного хвата медленно переместились на бока. Жена, как боевая курица, начала расспрос у горе мужика: «Ну, ладно, ладно, живой же, чего так разбушевалась? Не при детях же». Генри начал успокаивать разозленную женщину: «Ну и что, что дети? Мы все семья, не увиливай. Где пропадали 2 суток? А, хорошо, хорошо, пошли в дом, я тебе кое-что покажу». Генри потащил Винни в дом, оставив детей на улице. Юноша стоял, не зная, что говорить. «Вы были в лесу?» — спросила Анна. «Да», — кратко ответил парень. «Было опасно?» — продолжила девочка. «Нет», — легко соврал Джек. «Вы охотились?» — не поверила малышка и решила зайти с другой стороны. «Конечно же нет. Так, прогулялись по лесу, пособирали одуванчики, покормили кроликов». «Кроликов? Ты меня обманываешь!» — Анна надула щечки. «Да не в жизнь», — ответил Джек и для верности стукнул себя кулаком по груди. «Клянусь зубами Сылка, что говорю правду и только правду, иначе пусть его на месте 100 кабанов разорвет». «Хи-хи», — посмеялась она над такой искренней клятвой. «Ох, точно, я общалась с девочками из деревни, и они сказали, что Сылка стал воином 2 уровня. Теперь он самый сильный среди мальчиков в деревне. Говорят, что он гений и точно сможет пройти экзамен». «Уже на 2-м?» — пораженно застыл Джек. «По скорости он не уступает мне, но я прошел через ад, чтобы добиться этого. Мудак же на жопе ровно сидел, а в итоге на ракете прилетел. Как так-то? Тут что-то странное. Только имея камни истинной сущности, Невозможно этого достичь, а значит алхимия. Но откуда у старейшины такие деньги? Даже если он две такие же деревни налогами обложит, то все равно столько достать не сможет. Различные мысли и подозрения крутились в голове у юноши. Чем больше парень думал об этом, тем страннее все это казалось. Но он просто не мог никак прийти к подходящему ответу. Неважно, как добился таких результатов этот выкидыш богомола, я не имею права отставать от него. В следующий раз, если они захотят устроить драку, я им покажу, где раки зимуют и как крабы бегают. С этими мыслями юноша решил вернуться домой и начать практиковать. Благо, есть с чем. Погладив голову покрасневшей девушки и попросив попрощаться с родителями за него, он рванул на полной скорости домой. С нынешней силой ему, чтобы добраться от Генри до своего жилища, нужно было около 2 минут. Джеку нравилось чувство явного прогресса. Закрыв двери и окно у кровати, Джек в кромешной темноте огненными глазами смотрел на камни, как на сокровище, буквально добытые потом и кровью. Едва сдерживая порывы приступить к медитации, он спрятал их в полу у дальнего угла под кроватью, оставив у себя в руках только 2 камня низкого качества. Камни сортом повыше, как самые вкусные, оставил на десерт. Спустя примерно 4 часа Джек смог накопить 8 анимы, едва не воя на луны от скуки. Как же он ненавидел эту скучную медитацию. Слегка поразмыслив и найдя для себя отговорку в виде ханны, за что был в кои веки ей благодарен, парень решил поступить следующим образом. Завтра с утра, прихватив все необходимые и камни истинной сущности, он отправится в лес. Там он будет медитировать, в перерывах убивая животных ради шкуры, культивацией займется, долг закроет и подтянет навыки в кожевничестве. И тут он вспомнил про безрассудное задание с чрезвычайно привлекательными наградами. Черт, сперва надо придумать, как завалить 6 животных. Сколько бы он ни думал над этим вопросом, в голову ничего не приходило. Юноша, как один из вариантов, собрался спросить совета у Генри. Открыв окно и взглянув на красивые красные в его глазах луны, на него почему-то снизошла меланхолия. «Возможно, я больше никогда не увижу ваш прекрасный серебряный блеск», — обратился к ним Джек, а потом лег на кровать и заснул. Глава 24. Да что за день такой? Рано утром на Джека снизошло озарение, в том плане, что он понял, как можно отчитывать время, используя камни истинной сущности. Жаль, что этот способ работает только тогда, когда у него есть эти самые камни. Потратив 2 часа на культивацию, информация о количестве анимы в его теле изменилась. Анима 78440. Желая перекусить, он нашел остатки скисшего супа, который когда-то готовила Анна. Помыв кастрюлю, он приготовил себе кашу с омлетом и овощами, сменил воду в курятнике и сено, а ближе к обеду направился к Генри. Мужчина в привычной манере сидел у крыльца дома и с довольной рожей курил трубку. «Приветствую, старший», — поклонился ему Джек. «Угу», — ответил Генри, выдыхая табачный дым. «Видимо, кому-то что-то перепало с самого утра», — подумал юноша, заметив для себя некоторую закономерность в повадках своего старшего. «Старший, у меня есть вопрос». «Правда? И какой же?» – заинтересованно спросил Генри. «Мне нужно узнать, как завлечь или где найти группу жив кашель кабанов». Быстро исправился юноша, добавив больше конкретики. «Так как этих свиноподобных тут пруд-пруди, то с их поиском он и начнет». «Мм, а зачем тебе это?» «Пытаюсь кое-что проверить», – слукавил Джек. Мужчина мог только горестно выдохнуть, наблюдая за тем, как парень мнется на месте и не собирается рассказывать, во что опять собирается вляпаться. «Этот паршивец вечно где-то ищет приключения на свою мелкую задницу», — подумал он, а потом, вспоминая, как у юноши работает голова и насколько последний силен, решил просто на все закрыть глаза. «Этот хитрец точно не пропадет, даже если его будут преследовать стая призраков. В общем, есть один способ, как приманить свору диких кабанов. Вот только это весьма опасно, так как сбегутся все кабаны с территории, которую накроет запах». «Запах?» Джек моментально уловил в фразе ключевое слово. «Именно, запах», — подтвердил Генри. «Тебе нужно найти несколько корней зерна, вымыть и нашинковать в кашу, а после нагреть на огне в сковороде, ну или в емкости какой-то, не суть важно. У этих свиней голову сорвет, как только они почувствуют аромат. Но опять же повторюсь, это чертовски опасно». «Понял, старший», — возбужденно проговорил парень и подумал. «Интересно, а как была получена эта информация?» Видя его отношение, мужчина мог только покачать головой. Если бы он был его ровесником и другом, то наверняка успел бы пару-тройку раз Богу душу отдать. Ах, точно, а как их всех за раз убить? Генри ошарашенно на него уставился. Ты же сказал, что пытаешься что-то проверить. Чего задумал, негодяй? Твою ж мать, выругался про себя парень, возлагая на себя вину за примитивную ошибку, совершенную в спешке. Надо было изначально продумать все вопросы и ответы, перед тем, как обратиться к Генри. Эта проверка не касается убийства кабанов, опять попытался соврать юноша. Что-то ты утаиваешь, начал уже Генри, но юноша его перебил. Верьте мне, старший, все будет хорошо, у меня все под контролем. И сжал кулак перед собой, излучая всем видом показную уверенность. Какой к черту контроль, если ты мне столько вопросов задаешь? Фыркнул про себя бывший военный и, не находя в себе сил, косо посмотрел на ходячее бедствие возле себя. Ты ай, ладно, после чего слегка призадумался и, хитро улыбнувшись, сказал. Помнишь формацию, что я установил против медведя? Точно, формация. Обрадовался Джек и быстро спросил. У вас осталась еще одна? Нет. А ее можно купить в деревне? Нет. Генри все так же качал головой, продолжая курить трубку. Так какого фига ты мне предлагаешь этот вариант? Уже втянул воздуха в грудь, чтобы высказать то, о чем подумал, но в итоге сдулся, как проколотая шина. Еще можно использовать зелья с ядом или огненные, что взрываются при ударе. Мужчина подкинул другую стоящую идею. Старший, у меня нет денег, на что Джек просто закатил глаза. Ах да, деньги. Чуть не забыл. С этими приключениями совсем запамятовал отдать тебе золото за продажу дома. Правда, у старосты смог выпросить только 5 золотых. Все-таки расположение дома плохое, и сам он старый, дряхлый. С этими отговорками он из кармана достал деньги и передал парню. Ну зачем вы так на старосту деревни? А 5 золотых, тоже хорошо. Спасибо за беспокойство, поблагодарил юноша. Я говорил о твоем доме, негодяй. Генри стукнул обратной стороной табачной трубки по лбу шутника. Потрать деньги с умом, отмахнулся Генри. Тогда, где я могу найти лавку с эликсирами? В деревне такой нет. Мужчина отрицательно помахал головой. Да твою ж налево, еле сдерживал себя Джек. Ты специально это, да, чтобы Вин не 2 недели тебя стороной обходила. Парень мысленно проклял мужика и сильно скривился. Наблюдая, как буквально выворачивает наизнанку юношу перед ним, Генри почувствовал толику удовольствия. В итоге, сжалившись, он предложил самый действенный вариант. «Ты можешь наставить ловушек. Мне нельзя убивать их по отдельности, а выкопать ловушку для 6 и более кабанов, даже если это сделаю, у меня не будет возможности ее ничем прикрыть. Они же не слепые, сами в нее прыгать не станут». Расстроенно пробормотал Джек. Дурак, разве ловушка это обязательно яма с кольями? Ась, тупо уставился парень. Балда, включи голову, используй капканы. Капканы, повторил парень, и в его глазах появилось понимание. После этого, не теряя ни минуты, он поблагодарил старшего и рванул к кузнецу. Но тут же вернулся, чтобы одолжить рюкзак, а после снова убежал. Ох, ходячее бедствие, тихо прокомментировал Генри, продолжая спокойно курить трубку. Он точно что-то задумал, даже не спросил об Анне, а ведь сегодня с утра она официально стала культиватором, подумал про себя отец девочки. Именно это стало причиной его хорошего настроения. Стоя в кузне, старший, я снова пришел, поздоровался Джек и вежливо поклонился. Между прочим, из-за ситуации, где кузнец косвенно помог убить дикого медведя, юноша чувствовал благодарность и немного стыда. Естественно, он не мог об этом сказать напрямую, поэтому в качестве компенсации решил первым зарыть топор войны между ним и кузнецом. Мужчина как раз работал молотком по раскаленному металлу. Судя по форме изделия, он занимался клинком. О, явился, значит, тот кивнул, не отрываясь от работы, а говорил, что больше не придешь. Джек пораженно застыл, ведь он и вправду так говорил. Старший, мне нужны капканы. Юноша с кислой улыбкой рассказал о цели прибытия, перенаправив разговор в нужное ему русло. 50 серебра, кузнец выдвинул цену. 50 медиков, переспросил Джек, делая вид, что не расслышал. Пошел вон. Мужчина сразу же стал выгонять юношу, махая руками. Мне нужны старые капканы, в надежде скинуть цену, парень уточнил. 50 серебра, и получил все тот же ответ от работяги, который успел вернуться за работу. А почему цена одинаковая? Нахмурившись, спросил Джек. Потому что других у меня нет, лаконично ответил кузнец. Не желая проигрывать эту маленькую завуалированную битву, юноша решил поторговаться. Даю 1 золото за 6 штук. А зачем тебе так много? Вскинул бровями кузнец. Интересно, ответил Джек вопросом на вопрос. Ну, есть немного, признался мужчина, приостановив ненадолго свою работу. Если отдашь капкан из 1 золотую, тогда расскажу, улыбнулся Джек. Кузнец странно посмотрел на юношу перед ним, потом с улыбкой сказал: согласен. Какой же он идиот, я хотел за все капканы 50 серебра, а он хочет 1 золотую монету отдать только за 6. Ха-ха, да легко, боги, благословите этого дурака. Использовать их собираюсь, признался Джек, немного пораженный тем, как быстро согласился этот лысый демон. Положи капканы и выметайся, гаркнул мужчина и вернулся к работе. Хорошо, заметив, что шутка не удалась, и испугавшись, что хорошая сделка сейчас ускользнет из его рук по его же вине, Джек быстро попытался вернуться к торгам, играя в стратегию «отступая наступай». Как насчет такого? Я дам вам 50 серебра и возьму на неделю их в аренду, а потом верну в целости и сохранности. Говоря это, он положил руку на сердце. А если не вернешь? Спросил кузнец. Тогда буду должен 5-6 золотых. По золотому за капкан, предложил Джек, чувствуя, что стратегия удалась. На что улыбка кузнеца растянулась аж до ушей, и он сказал: по рукам, забирай. Внезапно перед глазами вылетело сообщение: торговля плюс 1. Ух ты, значит и так можно, надо будет потом попрактиковаться и поднять навык. Может быть, в будущем, когда он достигнет значения 9999 или того выше, мне торговцы будут просто так отдавать вещи, которые мне нужны, а, возможно, еще и будут доплачивать. И тут Джека понесло. Здорово, обрадовался молодой герой. Вы уверены, как только я уйду, то сделку не отменить? Уверен, ступай мой дорогой. Мужчина ласково проводил его во свояси. От такого резко хорошего обращения Джека накрыло плохое предчувствие. Почему такое впечатление, что навык торговли прокачал не я, а он? Да и раньше, когда у него покупал по дешевке топоры, навык не улучшился. Непонятно, как это работает. Я предположил, что система показывает, как мой навык растет только при условии, что я делаю все правильно. Сами же цифры ни на что не влияют. Или влияют? Ладно, отложим эти вопросы. Поживем, увидим, размышлял юноша, покидая кузнеца. Выйдя, он недалеко отошел и понял, что сглупил и не проверил купленное. Поэтому проверил 2 первых попавшихся капкана, и они сработали, как швейцарские часы. Если бы не ржавчина и отсутствие 1-2 зубцов, то зашли бы как новенькие. Капканы были не такие, как в прошлом мире. Для сравнения, такой капкан при закрытии мог, если не располовинить легковую машину, то сложить ее гармошкой не составило бы проблем.